Глава 34. Сегодня Милан, несмотря на обычное серое небо, казался Гале ярче. Трамваи желтей, улицы чище, а люди приветливей. Она ехала забирать Беатриче и прокручивала в голове сегодняшнюю сцену. «Галя, присядь», — сказал Рикардо после того, как схлынула первая партия рабочих, а вторая, миланских клерков, еще не пришла на обед. Он положил перед ней бумагу. «Тебе надо расписаться здесь», — указал он в нижней части. «Конечно, если ты согласна», — добавил он. Галя быстро пробежала глазами. «Бессрочный?» Она удивленно посмотрела на Рикардо. «А как же документы? Я ведь...» Рикардо гордо улыбнулся. «Мы сделаем тебе вид на жительство по мотивам работы. Если контракт бессрочный, то, оказывается, все проще». Галя ликовала. Она хотела подскочить, крепко обнять его и хорошенько расцеловать, но просто сказала: «Рикардо, ты очень хороший человек. Спасибо тебе». «Конечно, возможно, потом, когда документы уже будут, я могу изменить сумму, ну, ту, что в белую, ниже сделать. Там такие налоги дикие». Он почесал затылок и быстро добавил: «Но это потом, ты не волнуйся. Главное, чтобы сейчас все уладили». «Да, конечно». Галя улыбнулась, еле сдерживая слезы. «Спасибо», — пробормотала она. Рикардо похлопал ее по плечу. «Все будет хорошо». После школы Галя с Беатричей возвращались домой мимо кондитерской. Обычно дочка грустно поглядывала на ряды пирожных и шоколадок и изо всех сил старалась понять такие слова, как «дорого» и «в другой раз». И, кажется, наконец-то поняла. Поняла, что не видать ей этих красивеньких эклеров и аппетитных пирожных. За пару метров до кондитерской Беатрича уставилась на асфальт. Рассматривала полосы, дорогу, свои ноги, мамины ноги. Только бы не попалась на глаза она, кондитерская. «Давай зайдем?» Галя остановилась. Беатрича подняла глаза. Они стояли ровнёхонько напротив кондитерской. Не веря своему счастью, она осторожно переспросила: «Зайдем сюда? В эту пастичерия?» От волнения Беатрича забыла русское название. Галя обняла ее, поцеловала в макушку. «Да, сюда, в эту кондитерскую. Ну же!» И она легонько подтолкнула дочку вперед. Беатрича встала перед стеклянной витриной, и глаза ее забегали вправо-влево. Она растерялась при виде груды засахаренных карамелек, печений в разноцветной глазури и пирожных с яркими ягодами. «Что ты хочешь, котик?» Галя смотрела на лицо Беатричи и улыбалась. «Как же мало надо ребенку для счастья! Как же она хочет баловать дочку чаще! Сколько вкусняшек!» Беатрича смешно облизнулась. «Мама, а можно что-то одно или две штуки?» Галя рассмеялась. Беатрича, пока мама не передумала, быстро проговорила: «Одно маленькое, а одно побольше». Беатрича ткнула в эклер с шоколадом. Длинный, покрытый кремом снаружи. Как же давно она его хотела. «И еще маленькую, малюсенькую карамельку». Она показала на бежевые кусочки. «Это же му?» Му были чем-то вроде коровок из Галиного детства. Галя взяла два эклера и купила целых 6 му. На сейчас и на потом. Они уселись за столиком пить чай. Чай в итальянских кафе стоил неслыханных денег. Чашка — целых 3 евро. В супермаркете за 3 евро можно было купить пачку чая. «Повезло нам сегодня!» Беатрича впилась в эклер и закатила глаза. «Вкуснота какая!» — проговорила она с полным ртом. Домой вернулись в приподнятом настроении. Беатрича отправилась делать уроки, после сладостей учиться — совсем другое дело. На кухне сидела Ребекка. Она что-то писала в свою обычную тетрадь. Увидев Галю, тетрадь закрыла, поздоровалась и собиралась было уходить. «Ребекка», — Галя держала в руках контракт. «Я хотела сказать: вот». Она протянула бумажку. Воспитательница пробежала глазами. «Контракт? Молодец! А что с документами?» — произнесла Ребекка сухо. Галя быстро добавила: Все уладят. Мне дадут вид на жительство по мотивам работы. И еще, я сейчас...» Галя метнулась в комнату, быстро открыла шкаф, схватила из коробки конверт, успев выкрикнуть Беатриче не идти за ней, а ждать в комнате, торопливо побежала обратно. «Вот!» Галя вытащила наружу деньги. Она разложила купюры на столе. 5000, выстраданные месяцами труда. Рыбака нахмурилась и замельтешила руками. «Мы не в банке. Спрячь эти деньги». Галя сгребла купюры и засунула обратно в конверт. «Я все сделала. Вот, теперь у меня есть и деньги, и контракт, как и договаривались». Ребекка передернула плечами. «Да, я говорила тебе про 5000, чтобы они были у тебя в копилке. Но я не говорила, что это гарантия того, что ты наверняка выйдешь». Галя почувствовала укол в сердце, будто она вампир, нечисть какая, и в ее грудь только что всадили кол. Она сжала челюсти и процедила. «То есть как не гарантия? Вы же говорили». Ребекка фыркнула. «Ну да, говорила. Но знаешь, это же не правило какое-то. Я сама его придумала, я тебя мотивировала. Вот ты и молодец, будем теперь анализировать». На Галю словно вылили ушат холодной воды. «Анализировать?» Она еле сдерживалась, чтобы не начать кричать. «Что анализировать?» В горле запершило и стало сухо. «Способна ли ты прокормить своего ребенка? Будем надеяться, что суд примет к сведению твои усилия и что тебе оставят дочку. А то помнишь, что с Зиной стало?» Ребекка развела руками. Ярость закрутилась внутри, как торнадо, вырываясь наружу. «Вот же сука! Никто не заберет у меня ребенка!» — произнесла Галя твердо. Ребекка хмыкнула. «Посмотрим!» — отрезала она. Галя сжала кулаки. «Учитесь трансформировать вашу злость. Это мощная энергия. Да, все эти месяцы она ее трансформировала. Она училась направлять ее в полезное для себя русло. Она боролась с обстоятельствами, сжимала зубы, плевала на свою гордость и шла работать, копила деньги, чтобы выйти. Поэтому эта сука не может говорить ей: «Будем теперь анализировать». Интересно, если в суде или где-то там узнают. Галя медлила, словно набирая скорость. «Что мы здесь туалеты драем? По-моему, это против правил. И продукты часто с истекшим сроком годности». Ребекка подскочила. «Не смей мне угрожать!» — выпалила она. «Иначе я в отчете допишу, что ты вчера нарушила правила и пришла поздно. Ты здесь навечно останешься, ты слышишь? А может, и без ребенка уйдешь». Галю охватила дрожь. Она представила, как берет Ребекку за волосы и таскает по комнате. Та орет, вырывается. Потом Галя сжимает ее волосы в кулак и бьет головой о стол. Пусть бы эта дрянь пожила в таком же месте. Пусть бы по вечерам она возвращалась не к мамочке с папочкой в свои уютные апартаменты, есть свои грёбаные спагетти с домашним соусом, а сюда. Спала бы на сырых простынях, сама бы готовила. И пусть бы батрачила, как проклятая, с утра до вечера, драила туалеты, мыла полы, разносила блюда. Стоит она, вся такая миниатюрная, с разноцветной брошкой. Аккуратная куколка. Как же она ее ненавидит. Галя сжала кулаки. Никогда еще она не была так близка к рукоприкладству, даже с Адольфа. Но ее, эту указывающую все месяцы, что делать, воспиталку, прямо сейчас она хотела уничтожить, растереть, растоптать. Еще чуть-чуть, и она бы реально это сделала. Это был бы конец для нее и дочки. Вдруг в голове зашептали: «Икона, лес, бабушка, многоголосие». Кто-то гладил ее по голове, по плечам. Галя выдохнула, выпрямила спину. Постепенно торнадо вылетело наружу. Она распрямила плечи и тихо произнесла: «Си уна вера стронза». «Ну ты и сволочь». Взяла конверт и вышла из кухни. У дверей стояла новенькая Оля и смотрела на Галю круглыми, как две пуговицы, глазами. В ее взгляде промелькнуло не просто удивление, а искреннее восхищение. Ребекка влетела в свою комнату и с грохотом треснула дверью. «Она у меня попляшет. Курица облезлая. Это ж надо такое имя!» Ребекка хмыкнула и раскрыла тетрадь. «Ты у меня пожалеешь». Она села и, высунув язык, начала писать. Они не знают, эти овечки, что именно ее, Ребеккин, отчет повлиял на то, что у Зины ребенка отобрали. А нечего было грубить ей. Нечего так смотреть на нее свысока. Она-то думала, что эта Галина спокойная, послушная, а тут на тебе. Ну ничего, она подпортит ей жизнь. И она продолжила строчить. Недееспособная, нестабильная, не готова к адаптации, кормит плохо ребенка. Плясали по бумаге буквы. Ребекка довольно посмотрела на записи, открыла ящик, достала оттуда фотографию. Он, она, яхта. Она посмотрела так несколько секунд и принялась разрывать фотографию на мелкие клочки. Она рвала свои надежды, разрывала свое свадебное платье, свое венчание в церкви, свою квартиру с двумя детишками, отпуск на Сардинию каждый год. Вот так, хватит уже думать о нем, баста! Когда от фотографии осталась горка клочков, Ребекка смела мусор в корзину, сорвала с пальца кольцо и отправила его туда же. Потом встала, надела пальто, закрыла комнату на ключ и вышла.